Неплохо было бы, а? Вот так. Так вам пришлось бы все время сидеть там и повторять: убирайся вон. А вот и не так, вот и не так, да. Ведь прогрессивные люди уже не пустили бы обратно диктатора к власти. И вот все это оказалось только мечтой. Да, только мечтой. 7 вечеров подряд пытаюсь проглотить эту... Ой, не могу. Куприян Семенович, в стаканчике еще осталась жидкость. Может, я попробую, нет, а? Бесполезно, моя дорогая, бесполезно. Ведь только растворитель для моего эликсира состоит из рыбьего жира, касторки, спирта с небольшим количеством медного купороса. А я туда добавляю нечто в 10 раз более отвратительное. Вот так. Куприян Семенович, а все-таки можно я попробую? Да пробуй, коль тебе себя не жалко. Возьми. Только подойди к мойке. Боже, какая гадость. Зоя взяла стаканчик, понюхала. Ничем не пахнет. И она быстро выпила жидкость. Рот обволокло чем-то маслянистым. Казалось, что она хватила по меньшей мере 0,5 литра касторки пополам с рыбьим жиром, приправленной еще какой-то мерзостью. В Зоиной голове сделалось нестерпимо жарко, но эта жаркая волна схлынула, и теперь осталась лишь холодная испарина на лбу, да легкий звон в ушах. Ты, кажется, ты проглотила? Проглотила. Да. Значит, это строго индивидуально. Я этого не учел. Вот именно не учел. Куприян Семенович, а когда это начнет действовать? Что, действовать? Так по моим расчетам уже сейчас. Да, сейчас. Это быстро действует. Вот именно, вот именно. Так может быть... Давай займемся, а? Чем займемся? Экспериментом. Проведем эксперимент. Ты мне прикажи что-нибудь физически выполнимое, но очень для меня неприятное. Только прошу тебя, сосредоточься, сосредоточься. И властным тоном прикажи. Вот именно властным тоном. Вот так. Сейчас. Да, вот именно сейчас. Ну? Я жду. Ну, Куприян Семенович, ну, я просто не знаю, ну, что вам приказать? Еще такое, чтобы вам было неприятно. Зоя, придумай что-нибудь, вот так. Зоя, я жду. Ну, Куприян Семенович, проползите сейчас под этим столом, где стоит аппарат. Слышите? Как тебе несовестно в такой торжественный для меня момент говорить подобные глупости? Неужели тебе доставляет удовольствие так унижать твое человеческое достоинство? Да я тебе в дедушке гожусь вот так, да. У меня такой радикулит, а ты меня заставляешь. Однако я пролез, вот именно. Куприян Семенович, значит, действует? А? Действует? Нет, я в этом не уверен. Это может быть нечистый опыт. Как нечистый? Нечистый, да. Я мог поддаться самовнушению. Я ведь столько лет думал об этом. Мы должны проверить на ком-нибудь другом. Вот знаешь что? Мы сейчас с тобой пойдем домой, а завтра проверим. Куприян Семенович, ну почему завтра? Почему завтра? Может, сегодня? Может на ком-нибудь? Может быть, только что-нибудь очень безобидное. Если то, что со мной произошло, не результат самовнушения, ты, Зоя, обладаешь страшной силой, да. ужасной силой, и нам нужно быть предельно осторожными. Вот именно, да! Куприян Семенович, а этот эликсир, который сейчас во мне, он теперь всегда будет действовать? Нет, не всегда, нет. Это зависит от употребления. Ты помоги, пожалуйста, мне убрать в шкаф аппарат. Ага, спасибо. А если я эликсиром редко буду пользоваться? Тогда он все равно испарится. Он как бензин в открытом сосуде. Подожжешь его, он вспыхнет и выделит большое количество энергии. А если оставишь стоять, постепенно испарится вот тогда. А теперь давай вот эти банки. Значит, мне потом опять эту гадость принимать? Именно. Теперь ты знаешь что? Ты выйди в коридор, а я погашу свет и спрячу занавеси.